Мы сидим в дневной комнате, вокруг нас лица, и тут входит сама старшая сестра. Слева и справа от нее на шаг сзади два больших санитара. Съеживаюсь в кресле, прячусь от нее. Но поздно. Слишком много народу смотрит на меня. Липкие глаза не пускают. «Доброе утро», — говорит она с прежней улыбкой. МакМёрфи говорит «доброе утро», а я молчу, хотя она и мне громко говорит «доброе утро». Смотрю на черных санитаров. У одного пластырь на носу и рука на перевязи. Серая кисть свисает из-под бинтов, как утопший паук, а второй двигается так, как будто у него ребра в гипсе. Оба чуть-чуть ухмыляются. Со своими повреждениями могли бы, наверное, сидеть дома, но разве упустят такое? Я ухмыляюсь им в ответ, чтоб знали. Старшая сестра мягко и терпеливо укоряет МакМёрфи за его безответственную выходку, детскую выходку. Разбушевался, как капризный ребенок. Неужели вам не стыдно? Он отвечает, что, кажется, нет, и просит ее продолжать. Она рассказывает о том, как вчера вечером на экстренном собрании наши пациенты согласились с персоналом, что ему, вероятно, должна принести пользу шоковая терапия, если он не осознает своих ошибок. Ему надо всего-навсего признать, что он неправ, продемонстрировать готовность к разумным контактам, и лечение на этот раз отменят. Лица вокруг смотрят и ждут. Сестра говорит, что слово за ним. «Да ну! Мне надо подписать бумагу?» «Нет, но если это вам кажется необха...» «Так раз уж вы этим занялись, может, заодно и еще кое-что вписать. Ну, например, я вступил в заговор, чтобы скинуть правительство...» Или считаю, что слаще жизни, чем у нас в отделении. Сам черт не найдет отсюда до Гавайев, ну и всякую такую дребедень. По-моему, в этом нет. Я подпишу. И за это вы мне принесете одеяло и пачку сигарет от Красного Креста. У-у-у, дамочка, китайцы в том лагере могли бы у вас поучиться. «Рэндалл, мы пытаемся вам помочь». Но он уже на ногах, скребет живот, проходит мимо нее и отпрянувших санитаров к карточным столам. «Так-так-так, ну, где тут у вас покерный стол, ребята?» Старшая сестра смотрит ему в спину, потом уходит на пост звонить.